За Варварскими воротами стало просторнее, дорога пошла среди садов и огородов, миновали бражную тюрьму для бражников, подобранных в городе на улицах. «Грех великий упиваться вином», — вздохнул Терентий. «Другой раз трупом человек ляжет, и дыхания не видно, не понять, как в живе остаются. Не по заслугам, а только из милосердия Бог им жизнь сохраняет». Степан ухмыльнулся и ничего не сказал. Запахло болотом, дорогу часто пересекали неглубокие овражки, ложбинки и ручейки. Этот путь вел из Кремля к Большому Яузскому мосту, оттуда на Владимир и Коломну. На крутом повороте дороги стояла знаменитая на всю русскую землю церковь всех святых на Кулешках. Примечание: на Кулешках, на теперешней площади Нагина. Ее воздвиг великий князь Дмитрий Донской в память погибших на Куликовом поле воинов. Около церкви толпились нищие. Звеня цепями, юродивый, худой, бледный, бил себя в грудь, приговаривая: «Господи, спаси, Господи, спаси!» Волосы длинные, как у бабы, падали ему на лицо и на плечи. Сытая лошаденка Терентия, позванивая колокольцами, бежала рысцой. Лисьи хвосты, подвешенные для украшения, покачивались на оглоблях. Телега громыхала по бревнам, обильно скормленные конским навозом. Сквозь бревенчатый настил пробивались сорные травы. На обширной площади между реками Москвой и Яузой кучами лежали бревна и желтели новые дома. «Смотри», — показал кнутовищем Терентий, — «здесь разборными домами торгуют. Если погоришь, купцы какой хошь дом за 3 дня поставят». На Большом Яузском мосту продавали глиняную посуду, свистелки, разную снеть и квас. Возвышенный берег заняла деревенька гончаров. Громко кричали петухи, дымились многочисленные круглые горны. Под деревянными навесами лежали рядами кирпичи, выставленные для просушки. У берега в заросших кустарником заводях большие лодки грузились глиняными мисками, кувшинами и горшками. Степан Гурьев увидел на реке среди зеленых кустов свой дощаник и боярскую мельницу. Лошадка вывезла земляков на Владимирскую дорогу, мостовая кончилась, телега тихо покатилась по мягкому, толстому слою пыли. Впереди медленно двигались богомольцы, взбивая босыми ногами пыльное облако. От Яузского моста до Спас-Андроникова монастыря около 2 верст, закрутив концы вожей на кулаки, Терентий прикрикнул на лошадь. Поднявшись на монастырский холм, Терентий подкатил к монастырским воротам. Привязав лошадку, повесив ей на шею холщовую торбу с овсом, земляки, крестясь и кланяясь на монастырские святыни, вошли на обширный двор под тень ветвистых кленов и вязов. Провожая кого-то на кладбище, уныло звонил соборный колокол. Из дверей трапезной вышел сиденький монах с железной кружкой для сбора подаяний на кожаном поясе. Его провожала черно-скуфейная братья. «Дядя Аристарх, отец Федор», — узнал Степан Гурьев. «А мы к тебе, за ним мог Николенька, помолись». Отец Федор перецеловался с земляками, подняв глаза на золотые кресты собора, зашептал молитву. «Аминь!» — внятно произнес он и однопалой ладонью перекрестил мальчика. «Выздоровеет, по милости Божьей! Ухожу я из монастыря, ребята, душно мне здесь». Отпросился у отца-настоятеля деньги на каменные стены собирать. «Уходишь, стало быть?» — удивился Степан. «Для почина тебе, отец Федор». Приказчик вынул из кошеля деньгу и опустил в кружку. «Поминай Терентия в молитвах». Глава 3. Смерть волчья есть здравие овечье. В 20 верстах к востоку от города Полоцка, в дремучем болотистом лесу, стоял замшелый бревенчатый дом. Прежде он принадлежал одному из литовских вельмож и служил для охотничьих забав. После взятия русскими войсками Полоцка литовский вельможа отъехал в свои вильнинские поместья. В охотничьем доме остался доживать свой век старый ловчий Неждан с женой и сыном. Получив полоцкое воеводство, боярин Иван Петрович Федоров побывал однажды на охоте, увидел лесной дом и подумал, что он может пригодиться. Старого ловчего Неждана воевода взял на службу дворецким. Дом стоял на берегу лесной речушки в непроглядной чаще, тянувшейся на десятки верст. Только старик Неждан и его сын по своим приметам могли распознать заросшую молодняком дорогу, когда-то прорубленную в лесу, и среди топких болот провести за собой всадников.